Глава 16. Сегодня именно тот день, когда за лишние 2 часа сна я готова убить. А ведь какие были планы на утро? Одеться, накраситься, уложить волосы и ослепительно улыбаться Алвину, чтоб ему с его ночной бабочкой по тыковке за все мои мучения прилетело. В итоге первую часть ночи просидела в обнимку с подушкой, составляя с Кассианом новый, я надеюсь, прибыльный закон. А вторую часть судорожно искала, что надеть. Привлекать посторонних в коварный план не хотелось. Рассказывать кому-то из демонов тем более. Шкаф с одеждой у меня, естественно, был. Только все не то. Не могу я в половину 7 утра сверкать нарядом так, словно на званый ужин собралась. Пришлось прибегнуть к кардинальным мерам и довольствоваться халатом. Коротенькое шелковое чудо больше походило на аксессуар к одежде и не могло претендовать на что-то большее. Зато ажурные резинки чулок были отлично видны. Пришлось отказаться от макияжа и высокой прически. И вот, значит, лежу я в кровати вся такая красивая. Боюсь лишний раз пошевелиться, чтобы красоту не помять, и жду. 5 минут жду. 6. А что делать? Считаю секунды, чтобы не заснуть. А демона все нет. По щекам себе надавала, чтобы взбодриться, и... Не мог другой момент выбрать, чтобы ввалиться в мою спальню без стука. Ладно, руки под носом заняты, но все равно. Мог бы ногой постучать, предупредить, чтобы я сон лучше имитировала. Вот почему я... В этот момент не догадалась, что что-то пошло не так. Или не стоило мурлыкать демону «Доброе утро», потому что Алвин поставил поднос и свинтил. «А учеба?» — крикнула растерянно в закрывшуюся за мужчиной дверь. Завтракала в полном одиночестве, хмуро жуя ванильную булку. Новый план не придумывался. Не могу же я по твердыне за демоном бегать в халате. Или могу? К счастью, пока я раздумывала, Алвин вернулся. Постучал, коротко извинился за исчезновение и предложил начать. Я только бровь вздернула изумленно. «Ты бегал переодеваться?» Если до этого на мужчине была серая футболка и обтягивающие штаны, то сейчас красовался невзрачный черный свободный костюм, а влажные волосы были зачесаны назад. «Купался и переодевался, потому что после своей мымры не успел», — озарила меня. «Да, госпожа», — поперхнулся демон от моего взбешенного взгляда. «Что-то не так? Вам не нравится, как я выгляжу? Я расстраиваю ваш изысканный вкус?» Еще и издевается. Поджала губы и поплотнее запахнула халат. Хрен ему с Редькой, даже если одумается. Будет и дальше к своей продажной женщине ходить, если я когда-нибудь еще совершу глупость и отпущу. Может, сразу предложить ему в монахи записаться? «У тебя костяшки содраны», — буркнула в ответ только для того, чтобы что-то сказать. «Подумаешь, бил что-то. Демон же быстро заживет». «В круге не было перчаток моего размера». «Ну да. Лапищи ведь ого-го какие!» «Стоп. Каких перчаток? О каком круге вообще речь?» Последняя, видимо, спросила вслух, потому что Алвин начал рассказывать. «Проверял ночью третью часть рынка. Вдруг вы захотите там прогуляться. Должен был убедиться, что там все так же безопасно для женщин. Провел пару спаррингов в круге. У меня размер руки самый ходовой. Из перчаток только лохмотья были, так что пришлось обойтись без них. Только вернулся, спешил к вам, поэтому не успел обработать раны». Терпеливо пояснил демон, разжевывая детали. «Какой еще рынок?» — пробормотала задумчиво. «Спарринг, раны. Как же другая женщина?» Не знаю, чего было больше в моих словах, возмущение или изумление. Но Алвин в ответ посмотрел так, словно я была виновницей всех его бед и вообще злом во плоти. Не срослось. «Не получилось с разрешением?» — заинтересовалась я. «Получилось». Он скрипнул зубами. «Значит, был». Я обвиняюще тыкнула в демона пальцем. «Рассказывай по порядку. И про раны не забудь». «Это приказ?» «Нет, но...» — стушевалась я. Не вовремя вспомнил, какая госпожа мстительная, когда теряет свои игрушки. И не смог. Как-то слишком неправдоподобно оправдывался мужчина. Естественно, я попыталась возразить. «Я не мстительная, и вовсе ты не...» Алвин мрачно усмехнулся и присел рядом. Я даже растерялась от такой вольности от него. А потом заметила, как мужчина чуть поморщился и растеряла весь пыл. «Но это я». «Конечно, не мстительная. Пастой ночью замазать лицо и волосы за то, что порвал платье куколки, или порошка в шампунь насыпать — это так, мелочи. А если кукле оторвать ногу и потерять ее, или поцарапать первые купленные с подработки туфли?» «Все поняла», — подняла руки вверх, улыбаясь. «Не был. И плевать, по какой причине. Что-то я сомневаюсь, что демон испугался бы моих ответок, если бы действительно захотел провести ночь с другой. Здесь что-то еще, но через приказ узнавать не хочу». А сам Алвин не спешит признаваться. «Признаю, иногда меня заносит. Так что там со спаррингом?» Положила руки на плечи мужчине, и тот поспешил отодвинуться. Нахмурилась. «Сидеть!» — неожиданно для себя рыкнула приказ, приправив теплом изнутри. Алые глаза потемнели, выдавая недовольство демона. «Не надо», — тихо попросил он. Но меня уже было не остановить. «Чего он...» От меня купаться и переодеваться бегал в самом деле. От торопливого расстегивания отлетела одна из пуговиц. Затрещала ткань странного костюма. Плотный такой, будто непромокаемый изнутри. Серая, испачканная чем-то красным футболка. Не сразу поняла, что это кровь. И волосы влажные не от воды, а пота и... «Ты...» — голос охрип. «Ты не бегал от меня купаться?» «Купаться?» — совершенно непробиваемый на эмоции демон вздернул бровь. «Только надел костюм из брянхи, чтобы не пугать вас. Рана неудачная. Снова открылась». А у меня волосы на голове от ужаса зашевелились. «Ты шил рану на себе? Да что там волосы? Меня нехило так потрясывало. Глубокая рваная рана, словно когтями животное подрало. Была явно наспех зашита широкими грубыми стяжками». «Говорю же, неудачная». Демон перехватил мои дрожащие руки и мягко отвел от себя. «Через пару часов Заработает регенерация, она затянется. Ничего серьезного. Чтобы вступить в круг, необходимо выпить зелье, блокирующее регенерацию. Иначе спарринг выходит не таким зрелищным и не приносит столько удовольствия зрителям. Никаких смертельных ранений. «Ты бы еще степлером края сшил», — просипела я. «Ложись!» «За каким чертом ты вообще туда полез? Я что, по-твоему, совсем идиотка? Драться бы полезла. Или на море крови побежать смотреть?» Вскочила, мечась по комнате. Толку только от этого не было. Мне срочно нужен лекарь. Намного быстрее, чем предполагала. Боже, ну почему он такой идиот? Лучше бы к бабе пошел. «Госпожа Юлия, Юлечка», — попытался дозваться до меня Алвин. Последнее отрезвило. Это мы еще о его родственничке не говорили и о стырином отряде стражи. «Лежать!» — вновь приказала я, цыкнув. «Нет, сначала снимай с себя всю маскировку, осматривать буду, и ложись, чтобы не шевелился. Если регенерация заработает через пару часов, значит, ты проведешь их в постели». Остальные раны были не столь пугающими. Больше похоже на то, что они пришлись вскользь. Но их было столько, будто этот невыносимый мужчина под град осыпавшихся стекол попал. И к кому обратиться за помощью, я не знала. Кассиан принимает у себя разгневанных демониц. Уверена, первые, оштрафованные элитным отрядом, уже появились. Грег должен быть там же, для устрашения. Муж вряд ли что-то понимает в ранениях демонов. Остается Майкл, но он разгребает финансы. Вернее, то, что от них осталось, и пытается соотнести мои запросы на зарплату всем с тем, что имеется. «У вас точно лекаря здесь нет?» Без особой надежды на положительный ответ уточнила я. И, получив уверенный кивок, пошла искать тряпки и воду. И спиртное. Для храбрости и дезинфекции сгодится. Дальнейшее было похоже на какой-то фильм ужасов. Я обрабатывала раны и часто дышала ртом. Алвин делал морду кирпичом и молчал, не реагируя на мои причитания. Иногда только смотрел укоризненно, как на маленького ребенка, сунувшего нос во взрослые дела. И это бесило, пожалуй, даже больше, чем то, что он вообще полез драться. Ни о каком соблазнении не могло быть речи. Я вообще забыла, в каком виде нахожусь и что собиралась делать. «Ольна», — заботливо уточнила у задышавшего чаще демона. «Нет», — выдохнул сквозь зубы. Не поверила. Одарила скептическим взглядом и нагнулась к кранке, чтобы подуть. «Нехорошая такая». В самом низу живота и глубокое. Еще немного ниже и остался без самого ценного. Но что за демоны пошли? К бабе отпускаешь, не идут. Заботишься? Делают вид, что не надо, переживаешь, врут, что не больно. Вот даже мышцы напряглись и мурашки по животу побежали. Алвин почему-то шепотом выругался и потянулся за одеялом. Знобить, наверное, начало. Сменила позу, нависла над демоном, чтобы померить ладошкой температуру. Он облизнул губы. Во рту пересохло, да? Сейчас. Заторопилась я. Тяжелая мужская рука неожиданно легла на спину, прекращая мою суету. «Со мной все в порядке», — тихо заговорил демон, ловя мой взгляд в ловушку алых глаз. не надо больше ничего делать. И раньше не надо было. Мелкие царапины уже затянулись, смотри. Мягко повернул голову, обхватив своими широкими ладонями в сторону незначительных ранок. Видишь? Я видела это, как и то, что до этого из-за паники не замечала. После того, как я заставила демона обнажиться до трусов, его эрекцию не заметить мог только слепой. Или я. И никакое одеяло, больше похожее на тонкий плед, не способно скрыть такой стояк. Даже гордость мелькнула, что смогла вызвать сильное желание. Теперь в горле пересохло у меня. Бросился в глаза распахнувшийся халатик и растрепавшиеся волосы. Вспомнилось, что в таком виде бегала по твердыне. Прикусила губу и нерешительно посмотрела на Алвина. Если я его возбудила, то могу или нет? Как-то не сложилось у меня с соблазнением. Недостаток опыта и все такое. Зато у демона проблем с пониманием не было. Выражение моего лица он разгадал слишком быстро. Нахмурился и попытался отодвинуться, а когда я нехорошо прищурилась, сухо выдал, поджав губы. «Я обещал начать ваше обучение, госпожа». «Еще раз назовешь меня госпожой, и я отдам тебя самой стервозной из демониц», — психанула я. «На неделю», — поспешила добавить. «Вдруг только этого и ждет». «Так, отчаянно сопротивляться влечению ко мне». «Не сомневаюсь в вашем, твоем». Требовательно перебила, решив дожать демона. «Хватит уже от меня дистанцироваться. И вообще, долой лишние тряпки». Сказано, сделано, что мысленно подавилась заготовленной фразой, когда на мою попытку стянуть одеяло демон припечатал его ладонью, а после и вовсе одной фразой заставил обиженно хватать ртом воздух. «Я не буду спать с ребенком. Я не ребенок». «Ребенок, который плохо контролирует свою демоническую сущность. В моем возбуждении нет ничего, что можно было бы расценивать как желание к тебе, как к женщине. Просто физиология, которая исчезнет, когда ты перестанешь распространять вокруг себя флюиды страсти». Я открывала и закрывала рот, как выброшенная на берег рыба. Было так обидно, что на глаза навернулись слезы. Он же мне сразу понравился. Я от его огненного вида глаз отвести не могла. «Я не попрошу больше у тебя разрешения провести ночь с женщиной, пока ты не перестанешь рассматривать меня как объект своего желания», — добил демон, окончательно вгоняя меня в краску стыда. Я перед ним чуть ли не ноги была готова раздвинуть, а он, ударившее под дых осознание, не просто прошлось по самооценке и щелкнуло по носу. Оно разрушило весь радужный замок, в котором я счастливо живу с мужем, демонами, и воспитываю будущего наследника полуночной половины от кого-то еще. Я же никогда не была такой, а тут получила наследство, слюни распустила, и только и делаю, что тыкаю пальчиком и говорю «хочу», и все вокруг исполняют, потому что рабы отказать не могут. «Прости, если обидел». Демон продолжал пристально смотреть на меня. Взгляд серьезный, никакой насмешки или самодовольства. Он действительно так думает, а я — идиотка. Гордая идиотка, которая никогда в этом не признается. «Да пошел ты!» — сипло выдохнула, отшатываясь подальше от демона. Затянула халат потуже и выскочила за дверь. Пусть так. На ошибках тоже учится. А у меня вся жизнь впереди. И я не буду жалеть о сегодняшнем разговоре и о том, что бегала вокруг демона, переживая из-за его ран. «Не буду», — мысленно повторила, стряхивая с ресниц горькие слезы. «Я действительно для демона маленькая, только у меня есть шанс вырасти, а он назад время не отмотает». Стыдно признаться, но хозяйка чуть ли не половины мира трусливо пряталась в собственном доме. Больше желания гулять в халате не возникало. А в комнате был Алвин. Так что пришлось ждать, когда демон освободит спальню, и идти одеваться. И наряжаться не хотелось. Даже не вспомню, было ли мне когда-нибудь настолько противно от себя. Чувствовала себя воровкой, слоном в посудной лавке, что топчется по чувствам других, и уверенность в своих действиях пошатнулась. Хотела залезть в свои драные джинсы, но вовремя поняла, что мои душевные терзания не дают мне никакого права выглядеть оборванкой в глазах подданных. Нужно соответствовать, особенно когда хочу наведаться к оштрафованным и проверить, как идут дела. Я не просила этой жизни, но придется соответствовать и придержать свои желания. Закрытое зеленое бархатное платье с длинными перчатками как нельзя лучше отражало мое настроение. Строгое, без намеков на игривость, оно не допускало вольностей в общении. Я на это надеялась. Волосы убрала в высокий хвост, нацепила удобные туфли и глубоко вздохнула. Больше никаких глупостей. В зал, где Кассиан должен принимать взбешенных гостей, вошла гордо и спокойно. И только это помогло сдержаться от очередного удара. Прием проходил бодро и весело. Блондин вовсю использовал возможность общения с противоположным полом. Прибывшая демоница чуть не висела на моем мужчине, а он ничего не делал. Перед глазами образовалась кровавая пелена, а в груди полыхнуло жаром, обожгло и затихло, словно кто-то нажал кнопку «Стоп». Из-за того, что успела себя накрутить после общения с Алвином, не сразу поняла, что все немного не так. Дамочка, конечно, висела на моем мужчине, но тот не испытывал от этого никакой радости, даже отклонялся назад, насколько позволяло кресло. Что здесь происходит? Сухо выдавила, решив не спешить с выводами. Красивая. Мелькнула грустная мысль в голове, когда демоница обернулась, но так и не отлипла. Роскошная брюнетка с точенным носом, пухлыми губами и пышными формами могла дать фору любому, кто решит посоревноваться с ней в красоте. Знала, как отреагируют на нее мужчины, и умело этим пользовалась, подчеркивая макияжем и одеждой. С чего я вообще решила, что вся такая неотразимая и могу получить любого? Может, у Алвина уже кто-то есть, а я навязываюсь? Да и остальные мои мужчины могут только делать вид, что я им нужна, а сами тайно мечтают о разрешении быть с другой. Просто красноволосый успел первым. И как, черт меня раздери, желание секса без обязательств могло перерасти во что-то большее в такой короткий срок? Я же бешено ревную. И мне больно от мысли, что моих мужчин может обнимать кто-то другой. «Госпожа Ангрем Эдиль!» — воскликнула демоница. «Мое имя Ресса Ирида Талия, и я пришла к вам, чтобы выразить свое возмущение». «Попробуйте». Я небрежно пожала плечами и прошла через весь зал, громко стуча каблучками. После моего ответа Ирида приоткрыла рот, но я не дала ей вымолвить ни слова, вкратчиво добавив: «А если вы сейчас же не оставите моего специалиста в покое, то возмущаться и требовать извинений буду я. В золотом эквиваленте». «Но...» — она непонимающе хлопнула глазами и возмущенно ткнула пальцем в Кассиана. «Он раб!» «Он мой раб!» — напомнила, мягко улыбаясь, одними губами. Прошлая хозяйка славилась своим гостеприимством. Уверена, при следующей встрече она вас снова не разочарует. Мой намек был прозрачен и дошел до демоницы моментально. Она сбледнула, убрала свои загребущие ручки от блондина и поспешила отдернуть короткую юбку. Я снова улыбнулась, на этот раз искренне. Люблю, когда понимают быстро. «Так с чем вы к нам пожаловали?» «Кассиан, объясни». В глазах демона загорелись насмешливые огоньки, но голос звучал ровно. «Уважаемая Ресса Ирида избивала раба ногами около булочной. Ей показалось, что выпечка не свежая, значит, раб не уследил. Патрулирующий отряд выписал ей штраф 200 золотых, но Ресса отказалась оплачивать, что и высказала в грубой форме, расцарапав подошедшего стражника. Согласно опубликованному сегодня утром закону, штраф увеличился втрое». Я с интересом посмотрела на демоницу. Стыда и раскаяния, естественно, не увидела. «Так что вас возмутило, Ресса Ирида? Вы нарушили, раньше, чем узнали про новый закон, запрещающий насилие над рабами?» Поинтересовалась, оценивая шансы обойтись без скандала. «Вот еще», — гордо фыркнула она. «Естественно, я знаю про закон. Всю корреспонденцию я получаю за завтраком, но это грабительские расценки, тем более за своего раба, а не за чужого». «Грабительские расценки будут у демонов. И если вдруг у кого-то из рабов найдутся родственники, желающие мести, боюсь, наши мужчины за защиту могут потребовать не меньше 3 наследников», — сгустила краски я. «Есть предпосылки?» Демоница побледнела еще сильнее. Кажется, ее встреча с мертвой хозяйкой не так напугала, как возможная беременность. Я неопределенно повела плечами, позволяя придумать ответ самой. «Я заплачу, и сейчас я...» «Оплата штрафов только через кассу», — строго напомнил Кассиан. «Если у вас закончились возражения, то вас проводят». Он кивнул одному из стражников. «И позовите следующего». Все оказалось не так страшно, как я думала. То ли нарушали сегодня мало, то ли после моего появления желание возмущаться у многих пропало, но закончили мы очень быстро. Да и демоницы больше не гневались. Наоборот, заходили задумчивые и вежливые. Кассиан все чаще хмурился, когда смотрел на меня, а я все больше сомневалась в себе, в нем, в нас. «Юль, что не так?» — спросил демон, притянув свои объятия, когда за последние гости закрылась дверь. «Ты сегодня сама на себя не похожа. Так тяжело дается обучение с Салвином. Видимо, я изменилась в лице при упоминании красноволосого, потому что демон прищурился и стиснул меня сильнее». «Он что-то натворил?» «Ничего такого, за что его необходимо было бы наказать. А с обучением у нас и правда не срослось. Боюсь, мне нужен другой учитель», — призналась я. С учетом того, что видеть Алвина в ближайшее время в мои планы не входило, учитель нужен срочно. «А где Грег?» «Я думала, он с тобой. У него появились неотложенные дела. А здесь я бы и один справился». Я поджала губы, показывая, что видела, как он справляется, но демон только покачал головой, улыбнувшись. «Моя ревнивая кошечка, я говорил тебе, как мне нравится, когда ты улыбаешься».